Глава 60. Юншен. «Держи». Я передал главе пика целителей маленького, едва ли двухгодовалого, демоненка. Ребенок мало чем отличался от человеческого, не было даже рожек. Только пушистый хвостик выдавал происхождение. Малыш боязливо вздрагивал и едва слышно всхлипывал. Абсолютно так же, как обычное дитя. «Зачем?» Удивился главный целитель Гудиян, инстинктивно отдергивая руки. «Осмотри его, заодно изучи, если хочешь. Надо же знать опасного врага в лицо». Я снова протянул ребенка, старательно маскируя сарказм в голосе и посматривая на небожителей. Демоненок стал всхлипывать громче и сжался в дрожащий комок. «Совсем рехнулись», — зло выдала помощница главного целителя Вань Лицин, отпихивая главу пика в сторону. И я вдруг вспомнил, что эта женщина с неприметным, пусть и правильным лицом, небожительница, имеет титул горной наставницы и репутацию одной из лучших целительниц поколения. Но поскольку категорически отказывается заниматься чем-то, кроме экспериментов и лечения страждущих, то и главой пика стать не смогла. Как теперь мне стало понятно, просто не захотела. Впрочем, это не мешало Ване Лицин иметь в ордене авторитет, ведь, услышав возмущенное женское шипение, все шарахнулись в рассыпную. Даже самые одиозные, сильные и непримиримые из небожителей. «Где вы видите врага, старые пни? И молодые пни тоже. Безобразие, как вы только допустили подобное позорище на пиках. На минуту нельзя отвернуться, мужчины. Позже мы еще поговорим. Отдайте ребенка сию секунду и пошли все вон. Я его забираю в павильон, и остальных детей приведите ко мне, ясно?» Женщина резко развернулась и устремилась к выходу, унося добычу. «Шидзе». «Шидзе — старшая сестра по ордену». Робко начал глава пика, но наткнулся на обжигающий взгляд, мельком оглянувшийся Ван Лицин и моментально отступил. А затем и вовсе поймал меня за рукав и потащил дальше по коридору скрытой темницы пика ловцов со словами: «Лучше не связываться, хуже будет». «О, небеса, здесь не только демоны!» Внезапно вскрикнул кто-то, и мы невольно обратили внимание на окошко в одной из запертых камер. «Шидили!» Так и есть. Подросток в ученическом ханьфу, замученный, покрытый ссадинами и синяками, без сознания. Ну и как же говорила Ян Ли, когда очень-очень злилась. «А здесь Шисюн Кай. Говорили, что он погиб на ночной охоте». Откликнулся кто-то, прильнув к двери соседней камеры. «И еще несколько наших пропавших учеников. Что это значит?» «У них выжжены ядра». Главный целитель, кинувшийся первым делом осматривать пленников, сипел от ужаса. «Святые небеса! Почему? Зачем?» «Власть и деньги», — тихо сказал я, ощущая физическую боль в сердце от состраданий. «Я был на их месте». Взрослый, осознающий вину, горный, совершенствующийся, и едва не сошел с ума, а это практически дети. По меркам заклинателей, чуть ли не младенцы, да еще и без веской причины. Я подозревал и догадывался о многом, но ничего подобного не ожидал. Смерть будет слишком легким наказанием для их мучителей, еле слышно прорычал я. «А ты не знал, кого именно мы найдем в тайной темнице?» Удивилась глава пика искусств Шан Танюнь, покосившись на меня. «Увы, сестра», — я ненадолго прикрыл глаза, прогоняя горькие мысли. «У меня были сведения только о большом количестве демонических детей, захваченных небожителями пика ловцов». «Милосерднее будет добить», — сурово сказал кто-то из старейшин за моей спиной. «Что? Что так смотрите? Вы не хотите побыстрее прекратить мучения несчастных? Как им теперь жить без ядер, без стремления к совершенствованию?» «Они пока не небожители. Их тела еще не успели пропитаться ци настолько, чтобы стать полностью независимыми от мирского, и потому плоть не станет рушиться без энергии. Они вполне могут жить, как обычные люди. Это в любом случае лучше, чем смерть», — возмутился главный целитель. «Разве в том дело? Вообрази себя на месте ученика, выбравшего путь бессмертия». Я обернулся и обнаружил, что заговорил наш самый молчаливый и мрачный Шишу, иными словами, общий наставник, один из горных мастеров спика архивариусов. Он уже перестал быть обычным человеком. Оставил земную жизнь позади, оторвался от корней, от главного, от родной семьи. А что теперь? Какова участь измученных бедняк? Быть в Ордене они не смогут. Это похуже, чем медленная пытка. Куда им возвращаться? И как жить дальше, помня о призвании, но более не имея возможности следовать по стезе совершенствования? «Не драматизируйте и не решайте за других», вступил в спор небожитель пика снабжения, которым раньше управлял Юэ. «Вы уже высказали свое мнение, но никому еще не ведомо, чего хотят горемыки. Во всяком случае, сначала нужно обязательно спросить у них самих. А по поводу всего остального, Орден вполне может в качестве искупления вины помочь им приспособиться в обычном мире. Лично наш пик часто работает с высокопоставленными смертными. Пристроить несколько человек на теплые места не составит никакого труда». «Хватит», — оборвал спор я, для наглядности полыхнув всеми ядрами сразу, и окружающие, почувствовав давление моей ци, мгновенно онемели. «Любой из них, если пожелает, может стать моим учеником и получить шанс начать все с чистого листа, восстановив способности к совершенствованию. Пусть ими займутся врачеватели, ну а мы двинемся дальше. Нужно закончить эту мерзость раз и навсегда. Проверьте камеры темницы, пострадавших отнесите к Вань Ли Цин, взрослых другим целителям. Помощь будет оказана каждому, независимо от расы, понятно?» Небожители нехотя склонили головы, пораженно всматриваясь в мое нутро. Похоже, от впечатлений они уже успели подзабыть, что я был таким же низвергнутым, как ученики в тюремных камерах. Но теперь, осознав происходящее, никто даже не думал оспаривать приказы. Где-то за правым плечом мрачной и решительной тенью маячил Лунвайр, полыхая алой ци. Поневоле краем сознания я отметил новую для себя вещь. Ядро выживания работает не только по прямому назначению, оно питает и силу воина. За левым плечом сияли сиреневые сполохи улыбающегося Юэ, я чувствовал его молчаливое одобрение, и уверенность росла. Я справлюсь. Осталось совсем немного, а потом я заберу свою жену хоть у десятка священных демонов. Хорошо, нам еще предстоит отыскать главу пика ловцов и хотя бы попасть в его личную резиденцию. Старейшины сразу подобрались, ведь стало ясно. Без боя, приступивший все законы небожителей горный глава пика, не сдастся.